Это кто такой большой, машет мне рукой большой? Это мой народ любезный, машет, машет мне рукой, манит, знаешь, кулаком, значит, будет бить.